Глава 20. Непостижимый. Что ж, Лабуда, тогда эта битва будет хорошей возможностью увидеть силу Ван Джена, улыбнувшись, сказал Линь Хун. Боул метнул недовольный взгляд на ректора Императорской Академии. У вас, асланцев, нет совести. Однако Линь Хун не обиделся, а по-прежнему продолжал улыбаться. Лично я к Ван Джену отношусь без предубеждения, даже наоборот. Он ведь одно время учился в Императорской Академии, стало быть, тоже мой ученик. Что ж до ситуации с принцессой, это меня не касается. Однако я думаю, этот парень не из тех, что не способны отвечать за свои действия. Боул больше не нашел, что сказать. То, что Ван Джен заслужил подобную характеристику от ректора Императорской Академии Аслана, уже было хорошо. В конце концов, он ведь стал для них конкурентом, даже врагом, а ректор не в состоянии управлять мыслями и действиями своих студентов. Одно дело симпатия, и совсем другое реальность. И все трое присутствующих понимали это, как и то, что Боул просто нарочно хотел поставить Линьхуна в неловкое положение, только и всего. Шалабуду же в ответ на слова Линьхуна лишь сосредоточенно кивнул головой. Увидев Марса, Джан Джунь сразу понял, что появился серьезный противник. Это ведь главный соперник Ван Джена по Академии X. По правде говоря, процентов 70 зрителей полагали, что если случится третий бой между ними, вероятнее всего победет убийца богов. Ведь после первого сражения саламандры сразу же показали себя не с лучшей стороны, да и последние отборочные показали истинный уровень участников. Однако в настоящей войне не бывает второго шанса, что уж говорить о третьем, у человека не три жизни. Ван Джен развел руки в разные стороны. «Ты тоже решил присоединиться к общему веселью?» Марс кивнул. «Может показаться, что я решил воспользоваться твоим непростым положением, однако знаешь ли, у меня тоже нет особого выбора. После того, как я проиграл тебе в соревновании королей, Стальная Академия оказалась под большим давлением. Я вынужден что-то предпринять по этому поводу». Ван Джен улыбнулся. «Что ж, кажется, ты решил воспользоваться моим непростым положением, пока я еще не ранен. Хочешь сразиться в полную силу?» Марс на миг растерялся, но тут же невольно улыбнулся. «Ты меня раскусил. Но если бы не я, пришел бы кто-нибудь другой. Уж лучше пусть это буду я». Победа на SIG, конечно же, чрезвычайно важна, она может многое дать. Но, по правде говоря, убийцы богов не сильно переживали на этот счет. В этом и заключается преимущество быть Ван Хайдалом. Получение высоких результатов – это, безусловно, хорошо, но если тебе удалось добиться прорыва в увеличении силы, то это куда важнее, чем любые боевые достижения. Причина, по которой Марс выбрал именно этот момент, заключалась в том, что как раз сейчас Ван Джен не станет уклоняться от поединка. И да, несомненно, он хотел полноценного сражения, а значит, лучше будет сразиться с Ван Дженом до того, как его кто-нибудь ранит. Да и в противном случае на него опять спустят всех собак. Если бы сам Марс оказался на месте Ван Джена, он бы тоже не знал, как быть. Вот, пожалуй, еще одно подтверждение тому, что женщины губят мужчин. И уж тем более, с кем лучше не связываться, так это с принцессой Аслана, но его угораздило выбрать именно ее. Во всем мире нет другой царствующей семьи, обладающей таким влиянием. При его положении, что он может дать империи Аслан? Брак с принцессой не принесет ничего хорошего ни одной из сторон. Марс всегда очень высоко оценивал Ван Джена, однако, оказывается, и у него есть слабое место. Как говорится, даже герои подвержены чарам красавиц. Джан Джунь был весь охвачен возбуждением. Ему и во сне не снилась такая удача. По правде говоря, когда он собирался бросить вызов Ван Джену, его переполняли противоречивые чувства. Но в конце концов он собрался с духом и пришел, а в итоге получил то, на что даже и не рассчитывал. У него появилась возможность увидеть поединок между Ван Дженом и таким выдающимся бойцом, как Марс, владеющим техникой Повелитель Небес. К тому же Джан Джуню хотелось найти подтверждение тому, что мастерство Ван Джена в боевых искусствах превосходит силу его способности X. Стоит отметить, что техника Повелитель Небес считалась одной из 10 сильнейших боевых стилей Млечного Пути, и к тому же одной из самых первых. «Джан Джунь, ты лучше отойди немного подальше», — сказал Ван Джен, разминаясь. «Хорошо, Марс, давай попробуем. А то всю эту неделю все только и делают, что трусливо прячутся в лесу. Пора бы уже немного разогреться». Марс пристально следил за Ван Дженом. Сейчас он немного отличался от того Ван Джена, с которым он сражался в Высшей Академии X. Возможно, это было еще одно его особое состояние, однако он не чувствовал, что Ван Джен самонадеян. Наоборот, парень полностью приготовился к поединку. Джан Джуни не собирался лезть на рожон. Вообще-то боевое искусство обычно не дает большого радиуса атаки, но что касается этих двоих, трудно сказать. За эту неделю его здоровье полностью восстановилось, а моральное состояние было даже лучше, чем в самом начале. Тело Марса слегка изогнулось, и внезапно мощная давящая сила, словно водопад, обрушилась на Ван Джена. Однако Ван Джен устоял на ногах, техника слияния работала в полную силу, и он стоял, словно утес в бурном потоке воды. Атака внутренней силы, которую Ван Джен сейчас ощущал на себе, не оставляла сомнений в том, что природный талант Марса, его опыт и выносливость находятся просто на высочайшем уровне. Все это вкупе с техникой Повелитель Небес сделало его поистине устрашающим противником. Джан Джунь, даже отойдя на приличное расстояние, все равно с трудом мог дышать. Черт возьми, вот это мощь! По сравнению с Айджи, в этом турнире разница между участниками оказалась просто поразительной. Марс сосредоточился. Ван Джен стоял совершенно свободно, но казалось, у него абсолютно нет слабых мест. Он пытался сокрушить его своей сконцентрированной духовной волей, но и это не возымело никакого эффекта. Тем не менее, остановиться он уже не мог. Вскочив на тигра, так просто не слезешь. К тому же Повелитель Небес позволяет только наступать. Никакого отступления. Марс мог лишь наращивать силу давления. Ему нужно во что бы то ни стало раздавить Ван Джена. Обычно, когда случается подобное столкновение двух внутренних сил, тот, кто сделал первый ход, получает преимущество. Конечно, сразу одолеть противника нереально, но зато заняв более выгодную позицию и первым начав действовать, вынуждаешь противника отвечать на твои действия, то есть быть пассивной стороной. В этом и заключается преимущество. Марс предоставил Ван Джену выбор из двух решений, но тот выбрал третье. Мощный поток силы Повелитель Небес попросту обтекал тело Ван Джена, не достигая его. За те несколько минут, которые прошли после появления Марса, к месту их поединка с Ван Дженом продолжали по одному подбираться другие участники испытания. К моменту начала схватки в лесу уже скрывались 6 человек. Неизвестно, как они обменивались информацией и подавали друг другу сигналы, но так или иначе все, кто смог дойти до этого этапа, несомненно, обладали необходимыми навыками для этого. Выражение лица Марса было уже не таким спокойным, как перед боем. Чем дальше, тем оно становилось все более напряженным. Марс понял, что совершил большую ошибку. Он думал, что во время соревнования королей полностью изучил силу Ван Джена, в том числе и его боевую технику. Но теперь он обнаружил, что допустил один очень существенный просчет. При использовании мехов победа зависела от очень многих факторов. К тому же тогда главная роль принадлежала способностям X, а боевые техники в основном выполняли роль фундамента, на котором все держится. Но теперь все изменилось. Между ними происходило именно противоборство техник. Концентрация энергии Повелителя Небес уже приближалась к максимуму, когда для Марса должен был настать наилучший момент, чтобы броситься в атаку. Ван Джен же продолжал стоять неподвижно, как скала. Казалось, что он чувствует себя совершенно свободно. По мере нарастания силы противника, его сила тоже нарастала. Однако он не спешил наносить ответный удар, а по-прежнему с легкостью выдерживал давление со стороны Марса. Если бы обеданец был на его месте, его единственной реакцией на давление было бы с еще большей силой начать давить на противника. Однако Ван Джен избрал совсем другую тактику. Несомненно, гораздо проще ответить ударом на удар, но Ван Джен использовал какой-то до сих пор невиданный способ применения внутренней силы. Ван Джен по-прежнему бездействовал, но его взгляд вдруг устремился в ту сторону, куда вот-вот намеревался двинуться сам Марс, из-за чего его напряжение усилилось. Сила давления достигла пика. Настал наилучший момент для атаки. Даже если Марс не сможет подавить Ван Джена своей аурой, все равно необходимо нанести удар. Иначе, хоть его внутренняя сила и не ослабеет окончательно, но его вера в себя пошатнется. В теории все было понятно. Недостатком опыта Марс тоже не страдал. Но тот же его богатый боевой опыт говорил ему, что как только он бросится в атаку, он обречен на поражение. Марс испытал воодушевление. В плане способности X он уже достиг больших высот. Земной ранг в контроле над способностями X подразделяется на 5 ступеней. Аливейдус, можно сказать, находился на первой ступени. А сам Марс и Ван Джен на второй. Выйдя за пределы земного ранга, все остальное лишь вопрос времени. Однако в плане развития техники Повелителя Небес у него начался период застоя. Ему был необходим какой-то особенный противник. Придется играть по более жестким правилам. Без этого не обойтись. Марс поднял свой левый кулак.